Он знал, с кем будут разговаривать его сыновья. Ко времени, когда каждому из мальчиков исполнялось 15 лет, они вместе с отцом побывали в различных странах. Во время таких поездок Сэмюэль готовил себе плацдарм для будущих завоеваний. Когда Аврааму исполнился 21 год, Сэмюэль собрал всю семью и объявил: «Авраам будет жить в Америке». «В Америке!» — завопила мать Терени. «Этой стране дикарей! Я не пущу туда своего внука! Он будет там, где ему не грозит никакая опасность!» «Не грозит никакая опасность!» Сэмюэль вспомнил погромы в гетто, смерть матери, Арама. «Он едет за границу!» — объявил Сэмюэль и, повернувшись к Аврааму, добавил. «Откроешь магазин в Нью-Йорке и возглавишь там наше дело». «Да, отец», — гордо ответил Авраам. Сэмюэль повернулся к Джозефу. «Когда тебе исполнится 21 год, ты поедешь в Берлин». Джозеф согласно кивнул. «А я поеду во Францию, надеюсь, в Париж», — сказал Антон. «Рот там особенно не разевай», — буркнул Сэмюэль. «Некоторые из тамошних гоек очень красивые». Затем повернулся к Яну. «Ты поедешь в Англию». Питер, самый юный, нетерпеливо подхватил. «А я поеду в Италию, правда, папа? Когда мне отправляться?» Сэмюэль засмеялся и сказал: «Только не сегодня, подожди. Исполнится 21 год, поедешь». Так оно и вышло. С каждым из них Сэмюэль съездил лично и помог открыть фабрики и подобрать людей на руководящие должности. В течение 7 лет Роффы открыли дело в 5 странах. Становление династии завершилось. Сэмюэль нанял адвоката, с помощью которого специально оговорил, что любая компания в той или иной стране, будучи юридически самостоятельным субъектом, тем не менее несет ответственность перед всеми аналогичными родственными компаниями. «Никаких пришельцев извне», — вдалбливал Сэмюэль адвокату. «Акции должны всегда оставаться в пределах семьи». «Они останутся в ней», — заверил его адвокат. «Но, Сэмюэль, если вашим сыновьям не будет позволено продавать акции самостоятельно, на что же они будут жить? Вы же не хотите, чтобы они нищенствовали?» Сэмюэль утвердительно кивнул головой. «У каждого из них будет прекрасный дом, большая зарплата и открытые счета на официальные нужды. Остальное должно идти в дело. Если возникнет желание продать акции, решение по этому вопросу должно быть единогласным. Контрольный пакет акций будет принадлежать моему старшему сыну и его наследникам. Мы развернемся шире, чем Ротшильды». Пророчество Сэмюэля сбылось. Дело ширилось и процветало. И хотя сыновья были разбросаны по белу свету, Сэмюэль и Терени делали все возможное, чтобы они остались братьями не только по крови. На праздники и дни рождения сыновья всегда приезжали домой, но у этих визитов был и другой, тайный смысл. Братья запирались с отцом и обсуждали дела фирмы. Они создали разветвленную систему экономического шпионажа. Стоило одному из них узнать о каком-либо новом лекарстве, как он немедленно посылал курьеров к братьям, и те тотчас же налаживали производство этого препарата. Таким образом, фирма всегда оказывалась впереди всех своих конкурентов. На рубеже столетия все уже переженились и подарили Сэмюэлю внуков. Авраам уехал в Америку в 1891 году, когда ему исполнился 21 год. 7 лет спустя он женился на американской девушке, и в 1905 году она родила сына, первого внука Сэмюэля, Вудро, от которого произошел Сэм. Джозеф женился на немецкой девушке, и она родила ему сына и дочку. У сына, в свою очередь, родилась девочка, названная Анной. Анна вышла замуж за немца Вальтера Гаснера. Во Франции Антон женился на француженке, которая родила ему 2 сыновей. Один сын покончил жизнь самоубийством, другой женился и произвел на свет дочь Елену. Она несколько раз выходила замуж, но детей у нее не было. Ян в Лондоне женился на англичанке. Их единственная дочь вышла замуж за баронета Николза и произвела на свет сына, которого при рождении нарекли Аликом. В Риме Питер женился на итальянке. У них родились сын и дочь. Когда их сын, в свою очередь, женился, его жена подарила ему дочь Симонетту, которая влюбилась и вышла замуж за молодого архитектора Ива Палаццо. Таковы были ветви потомства Сэмуэля и Терении. Сэмуэль дожил до того времени, когда новые веяния изменили жизнь на планете. Маркони изобрел свой беспроволочный телеграф. Братья Райт впервые поднялись в воздух с Китти Хоук на своем аэроплане. Дело Дрейфуса стало новостью №1 во всех газетах мира, а адмирал Пири достиг Северного полюса. Началось массовое производство модели Т Форда. Мир осветился электрическими лампочками, и повсюду зазвонили телефоны. В медицине были выявлены и укращены микробы туберкулеза, тифа и малярии. Роф и сыновья, менее чем за полвека своего существования, превратились в гигантскую многонациональную корпорацию, расползшуюся по всему миру. Сэмуэль со своей клячей заморушем Лоттой стал создателем династии. Когда Элизабет в 5-й раз прочла книгу, она незаметно возвратила ее на прежнее место, под стекло. Книга сделала свое дело. Элизабет почувствовала себя частицей прошлого, а прошлое — частицей себя. Впервые в жизни она поняла, кто она и откуда берет свое начало.